Песнь 6, глава 11. Трансцендентальные качества Вритрасуры. Текст 26. О лотосоокий Господь! Как неоперившиеся птенцы ждут, когда их мать прилетит к ним с кормом, как телята нетерпеливо ждут, когда их наконец отвяжут и позволят напиться материнского молока, и как истосковавшаяся жена, чей муж находится вдали от дома, ждет, когда он вернется и обласкает ее, так и я томлюсь, ожидая возможности лично служить тебе. О мой Господь и Повелитель! Моя карма заставляет меня скитаться по материальному миру. Устав от этого, я просто ищу дружбы с твоими возвышенными преданными. Зачарованный твоей внешней энергией, я был привязан к собственному телу, жене, дому и детям. Но теперь я желаю навсегда разорвать эти узы. Так позволь же мне умом, сознанием и всем своим существом привязаться только к тебе. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 11 главе 6 песни Гран Шримад Бхагаватам, которая называется «Трансцендентальные качества Вритрасуры». О лотосоокий Господь! Как неоперившиеся птенцы ждут, когда их мать прилетит к ним с кормом, как телята нетерпеливо ждут, когда их наконец отвяжут и позволят напиться материнского молока, или как истосковавшаяся жена, чей муж находится вдали от дома, ждет, когда он вернется и обласкает ее, так и я томлюсь, ожидая возможности лично служить тебе. Комментарий во Божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Чистый преданный всегда жаждет возможности лично общаться с Господом и служить Ему. В данном стихе это состояние описано с помощью очень метких сравнений. Птенец не может угомониться, пока его мать не прилетит и не покормит его. Теленок не успокоится, пока ему не позволят напиться молока из материнского вымени. А верная и целомудренная жена, разлученная с мужем, не может быть счастлива, пока не вернулся ее любимый. Это есть такое понятие асад тришта, жажда материальных приобретений. Есть такое качество противоположное, которое называется лаульям сева. Лаульям переводится как жажда или также жадность к служению Господу. И это состояние проявляется на очень высокой стадии преданности. Говорится, как животное начинает брачные танцы, движимое весной, так и глупый человек начинает прыгать и скакать, движимый вожделением, думая, что его прыжки и ужимки непосредственно проявляются как жажда служения к Богу. И эта способность различать, где проявляется лаулием, а где проявляется асад тришта, то есть жажда, которая движет живым существом к материальным каким-то определенным состояниям, к материальным чувствам. Как мы говорили, очень часто мы замечаем, как женщины, движимые своей жаждой иметь мужа, поклоняются Туласи и молятся Божеству, как преданные поют баджаны великих ачарьев, вайшнавов, просто охваченные похотью, как прыгают на киртанах и танцуют, как Прабхупада говорил, нам не нужны храмы, наполненные сахаджистскими киртанами, сахаджистскими танцами, что люди под влиянием весны ощущают странные чувства ума и даже не могут различить, и, несомненно, думают, что они делают это исключительно ради Кришны. Итак, думать можно многое что, но, говорится, живое существо так и не способно увидеть что-то в себе, пока не разовьет разум, который сможет различать, где что происходит. И говорится, что когда человек не способен отказываться от плодов своей деятельности, он не сможет различать. Таким образом, будхи-йога всегда связана со способностями отказываться от чего-то, отрекаться. И в этом проявляется знание. Очень много людей говорят о том, что они хотят получить информацию. Но информация сама по себе не дает никакого отречения. Что же дает отречение, когда информация превращается в знание, то есть практика? Что же практикует живое существо? Живое существо практикует способность отказываться от чувственных наслаждений. Или что значит отказ от чувственных наслаждений? Прабхупада в комментариях описывает, что отказаться от чувственных наслаждений – это значит занять результаты деятельности в служении Кришне. И Прабхупада приводит пример, как одна птица сидит на древе и вкушает плод, а вторая птица сидит наверху и смотрит на нее, когда же этот плод будет предложен ей. И Прабхупада сравнивает положение одной птицы, это живое существо, которое пытается наслаждаться плодами древа знания, называют кальпа дхарма, древо религиозной деятельности. И живое существо в этот момент полностью сконцентрировано на поедании плода, как эта птица, которая ест плод. А вторая птица, которая сидит наверху, представляет собой сверхдушу, которая ждет, когда же живое существо проявит преданность. И тогда сверхдуша начнет помогать живому существу. В чем? Как достигнуть высшей цели? Итак, способность к развлечению, что происходит внутри нашего ума, проистекает только тогда, когда живое существо способно отказаться от плодов деятельности. Это означает отказываться, это значит предлагать их Кришне. Что значит предлагать? Это занимать. Занимать в служении. Итак, разум укрепляется только в том случае, или он проявляется, очищается, когда человек отказывается. И отказывается означает занимает. Если кто-то просто отказывается от плодов деятельности, то возникает гнев и неудовлетворенность, мы с вами говорили. Тот, кто наслаждается плодами, развивается жадность и привязанность. И поэтому, когда Кришна объясняет затягивающее влияние дома, жены, детей и так далее, это означает, что человек ищет там чувственные наслаждения. То есть он создает семью ради чувственных наслаждений, заводит детей ради чувственных наслаждений. И поэтому, несомненно, такое живое существо привязывается ко всему. И мы видим, как люди привязаны к своим детям, привязаны к своему дому, привязаны к своей семейной традиции какой-то. Почему? Почему мы видим, что они привязаны и не могут оставить это? Потому что они в этом ищут чувственное наслаждение. Поэтому, говорится, грехастха ашрам связан с тем, что брахмачари обучается, как все занимать в служении Кришне. И поэтому в результате того, когда человек обзаводится семьей и правильно действует, то в итоге привязанности исчезают. Вот почему в определенном возрасте, исполнив свои семейные обязанности, а не семейные служения, семейные обязанности, живое существо может покинуть семью. И не просто может покинуть, а в этом возрасте живое существо испытывает сильное влечение к духовному прогрессу в результате такой семейной жизни, которая называется грехастха ашрам. Но когда живое существо пытается наслаждаться плодами дхармы, то есть служить своей семье через дхарму, использовать дхарму как средство служения семье, а семья это означает, что это мои чувства, я обзавожусь семьей ради своих чувственных наслаждений, завожу детей, я начинаю служить жене, детям, своей семье, дому, утвари. Поскольку я пытаюсь этим наслаждаться, я привязываюсь к этим и становлюсь жадным. Жадность проявляется в том, что я начинаю ревновать свою жену, своих детей, свой дом. Я боюсь это потерять. Я могу выступить на любую войну для того, чтобы защитить то, к чему я привязан. Вот почему говорится, что Арджуна, когда начал говорить о детях, о женах, о мире, то Кришна разбил всю эту его теорию, поскольку Арджуна выказал состояние привязанности, глубокой привязанности к этим ценностям, которые являются лишь просто проявлением анартхи, не являются ценностями. И поэтому Арджуна испытывал очень сильную боль. Говорится, живое существо испытывает сильную боль только в том случае, если оно привязывается. Вот почему рождаются страдания. Страдания рождаются не от самих желаний, а от привязанности и жадности. Итак, когда люди наслаждаются, они очень сильно страдают. Когда люди не наслаждаются, они гневливы и раздражительны. Гнев также приносит страдания, но другого порядка. Гнев выражается в том, что живое существо становится гордым. Гордым и несострадательным. И говорится, те, кто искусственно удерживает свои чувства от объектов, то есть отказывается от объектов чувств, но не занимает их в служении, поднимается до концепции имперсонализма. Прабхупада говорит именно об этом, что имперсоналисты отказываются от плодов своей деятельности. Это неплохо, поэтому они вроде бы способны различать трансцендентальную энергию и материальную энергию. Но они всегда остаются в ловушке. В какой ловушке? Они не могут проявлять истинного сострадания. Они не знают, что такое полное освобождение. Поэтому, говорится, вынуждены возвращаться в материальный мир. Вынуждены возвращаться в материальный мир. Отсюда рождаются разные концепции, что живое существо не упало с планет Вайкунтх, что живое существо пришло из Брахмана, из Брахма-Джойти. И об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите, что иные думают, что я, верховная личность Бога, принимаю материальную форму, но изначально мое положение безличностно. Эти концепции рождаются в сознании людей, которые достигали Брахма-джойти, то есть шли имперсональным путем, получали освобождение, но из-за того, что непроявленное состояние ананды было, то есть любовного блаженства, и любовь можно испытывать только к личности, которая имеет имя, форму, качество и деяние. Лишенные этих любовных взаимоотношений, то есть этих рас, этой амриты, расамриты, взаимоотношений с личностью, живые существа ищут. И поскольку они думают, что все безличностно, они вынуждены вернуться в материальный мир, чтобы наслаждаться личностными взаимоотношениями. Вот почему, говорится, имперсоналисты, они возвращаются. Всегда возвращаются в материальный мир, исполненный страданиями. Как только они возвращаются в материальный мир, они пытаются кого-то полюбить. Как только эта жажда любви удовлетворяется, они начинают страдать. Потому что в материальном мире любовь проявлена как вожделение. В гуне благости, любовь в гуне страсти, любовь в гуне невежества. В гуне благости живое существо вынуждено будет расстаться с объектом любви. Либо объект любви умрет, либо умрет тот, кто любит. Любимый или любящий, они умирают, и любовью все оскверняется. Это причиняет сильное страдание. В гуне страсти живое существо натыкается на измену. А в гуне невежества живое существо натыкается на отвращение к объекту любви. С чем вызвано? Временем. Говорится, фактор времени вынуждает живое существо разочароваться в объекте своей любви под влиянием гуны невежества. Отвращение наступает. Итак, живое существо испытывает эти страдания и опять встает на путь избавления от страданий. И тогда оно опять заново начинает искать этот путь. И всегда есть два пути – персональный и имперсональный. Если живое существо пытается имперсональный путь культивировать, то Кришна говорит, что практически это очень сложно. Очень сложно. И Прабхупада в комментариях говорит, что эти имперсоналисты, им придется в итоге опять разочароваться. И они будут следовать имперсональной концепции до тех пор, пока не повстречают чистого преданного. Пока не повстречают человека или живое существо, которое возвысилось до любви к Богу. А любить можно только личность. Вот почему мы говорим о бхакти. Ни о каком бхакти не может быть речи, если живое существо не осознает Бога как верховную личность. Ни о каком бхакти не может быть речи. Но как осознать, что Бог – личность? Для этого, говорится, живое существо должно знать о его имени, о его форме, о его качествах, его деяниях и о его окружении. Об этом можно узнать только из вайшнавской философии. Никогда никто не может узнать, каково имя Бога, как он выглядит из имперсональных систем, поскольку имперсональная система представляет Бога в форме только для медитации. Не для развития любовных отношений, а только как возможность занять чувства. Поэтому, говорится, поклонение божеству является деятельностью неофита, чтобы он мог созерцать облик Господа без духовного видения. И тогда, говорится, по милости Кришна принимает определенную форму, используя материальные элементы, для того, чтобы живое существо могло совершать личностное поклонение. И тогда Бог принимает еще более милостивый образ. Он приходит как гуру-татва или как парампара, личности, которые также принимают это служение, как духовный учитель. И следующее его проявление, он проявляется как община, преданные. Он проявляется в общине. Поэтому говорят, по милости Шрилы Прабхупады, божеств и преданных. Он проявляется в общинах. И Кришна в Бхагавад-гите также говорит, я там, где прославляют мое святое имя и говорят о моих трансцендентальных играх, и прославляют моих преданных. То есть это происходит только в общинах. Как в буддизме есть мантра такая. Ом Буддая Нама, Ом Санкая Нама, Ом Дхармая Нама. Поклоняюсь Дхарме, то есть знанию. Поклоняюсь Будде и поклоняюсь общине. Это также принцип вайшнавской философии. Мы поклоняемся Кришне, поклоняемся Дхарме, то есть бхакти. Йоги, это дхарма наша, санатна дхарма называется. И мы поклоняемся преданным этой общине. И Прабхупада говорит, искон является трансцендентальным проявлением формы Кришны. Искон является трансцендентальным проявлением формы Господа Читания, Господа Нитянанды, Горнитай. Вот почему те, кто квалифицированы, они понимают, как важно находиться в общине, в обществе преданных. И общество преданных для них не проявлено только в единственном лице, что какая-то личность, как иногда мы видим, человек на уровне каништхи, он воспринимает, что вот какой-то один человек его только интересует в общине. Нет, в эту эпоху, говорится, совместное воспевание, совместное это не два человека и не три. Господь Чайтанья бы полностью удовлетворился панчататвой. Господь Чайтанья был бы удовлетворен полностью панчататвой. Он бы всем сказал, по пять человек собирайтесь и пойте. Этого достаточно. Зачем нам миллионные эти общины и так далее. Но Господь Чайтанья объяснил метафизику нынешней юга-дхармы. Чем больше живых существ вовлечено в Харинама Санкиртну, и в Шримад Бхагаватам описывается хотя бы 1% населения данной местности, то из этой местности уйдет Калли. Уйдет Калли. Что это означает? Люди, их состояние бытия превратится в состояние бытия конца Двапара Юги. Конца Двапара Юги, то есть предшествующие Двапара Юги. Когда Кали уйдет, людям станет очень легко практиковать духовную жизнь. Очень легко. То есть духовная жизнь станет доступной очень для всех. И в этой связи Господь Чайтанья просит преданных ни в коем случае не успокаиваться проповедью. Как минимум, проповедь должна достигнуть 1% данной местности. Это описывается в Шримад Бхагаватам. Что когда люди начинают поклоняться Кришне, хотя бы 1% местности. На сегодняшний день мы с вами находимся в Иркутске. Каково население? Это 700 тысяч, 800 тысяч. 1% это сколько, значит, должно быть людей, повторяющих святое имя? Ну, 7-8 тысяч. У нас всего-то 300 человек. И кто-то говорит, нет, надо сидеть, петь баджаны здесь. Проповедь – наша миссия. Это как минимум, чтобы только кали изгнать из этого места. Это не означает, что кали уйдет и придет обязательно бхакти. Нет, кали просто мешает. Мешает людям осознать Кришну. Мешает им задуматься о самоосознании. Почему люди не могут двигаться? Потому что кали постоянно присутствует в их жизни. Через одурманивающие средства, через незаконные сексуальные отношения, через продукты питания, через деньги эти. И люди все помешаны на этом. На четырех корнях греховной деятельности. Они помешаны, поэтому они не свободны. И поэтому мы находим свою проповедь очень тяжелой, очень такой кровавой, даже можно сказать. Столько крови нужно попортить себе и окружающим, чтобы хоть как-то привлечь людей. Мало того, что мы собственную кровь портим, еще мы же портим кровь другим. Потому что люди, находясь во власти кали, в царстве кали, они, естественно, против этого. Они против дхармы. Кали, он бьет быка по ногам. И пока не явится какая-то личность, могущественная личность, которая сможет этого кали на колени поставить, как Махарадж Парикшит, кали, он не боится больше никого. Кали боится только кшатрия. И этот кшатрия должен быть не простым кшатрием, этот кшатрия должен быть еще и вайшнавом. И поэтому Шрила Прабхупада говорит об этой духовном войне. Это не просто воин. И не просто у Махараджа Парикшит, это меч, как оружие. Его меч очень необычен. Это меч знания и отречения. И говорится, этот кшатрия воин, он был благосклонен к кали. Какова функция была его? Махараджа Парикшита. Махарадж Парикшит не стал убивать кали, потому что он был очень великой личностью, благородной. Он не убил кали. Более того, он дал прибежище даже кали. Как настоящий воин. И поэтому люди неквалифицированные, они даже не могут осознать положение кали. А когда они осознают, они начинают испытывать к нему неприязнь. Но кали говорит: я пришел по велению великого времени. Есть молитвы кали, описываются в Шримад Бхагаватам, молитвы кали-юги Кришне. В Бхагаватам описываются молитвы кали. Даже мудрецы на Ямишаране испытывали неприязнь к кали. И говорится, они собрались совершать тысячелетнее жертвоприношение, чтобы изгнать кали из общества, не дать ему распространяться. Но кали все равно пришел. И когда мудрецы стали говорить о нем в пренебрежительном тоне, кали очень удивился такой реализации. Он не воспринимал их как вайшнавов, потому что они в пренебрежительном тоне говорили о нем. И тогда он стал им объяснять. Он сказал им: я пришел по велению великого времени, Махакалы. Вайшнавы должны знать, что такое Махакала. Или кто такой Махакала. И здесь говорится самсара чакра. Я пришел в результате реакций кармических. Я пришел как время. Такова реакция, и вы не можете остановить этот закон, поскольку тот, кто постиг время, может постигнуть, что настоящее – это следствие чего? Прошлого и причина будущего. Что я не пришел просто по собственной прихоти. Люди так действовали, что я пришел. Если бы они действовали по-другому, я бы не пришел. Итак, кали выказывает самбанда гьян, он объясняет свое положение, что в итоге сверхдуша меня направила. Кали очень образован, и он говорит: я пришел по велению великого времени, почему вы ко мне испытываете такую неприязнь? И тогда они говорят: ну как ты будешь совершать миссию? И он сказал: я совершу эту миссию посредством семя Адамова. Я распространю благодаря этой линии все лжерелигии, лжеучения. Я создам цивилизацию, свою цивилизацию, а вы действуете своим образом. Но вы не должны испытывать неприязнь, ибо неприязнь, которую вы испытываете, может быть посягательством на свободу выбора. Люди должны также сохранять свободу выбора, они должны оставаться свободными. Вы можете освобождать их, а я могу их порабощать, но выбор за ними. Кого они выберут? Поэтому в Бхагаватам описывается влияние кали. Как выйти из-под влияния? Он оказывает влияние. Точно так же, как войти под влияние вайшнавов. Прибежище найти. И говорится, что Живое существо может ощутить свободу, определенную свободу, когда оно выходит из-под влияния кали. И поэтому Шримад Бхагаватам говорит о том, что люди должны начать проповедовать определенные азы деятельности. И в первую очередь именно Шримад Бхагаватам об этом говорит. Именно Шримад Бхагаватам. По крайней мере, нужно вырвать людей из когтей кали. Вырвать людей из когтей кали. Тогда они смогут принимать какую-то ведическую философию, ведические представления или представления, связанные с бхакти-йогой. Но пока они находятся под влиянием кали, наша проповедь имеет только внешние стороны. Только внешние стороны. Вот почему Шрила Прабхупада говорил об этом, что нужно закрыть скотобойни, нужно вдохновлять буддистов, чтобы они также говорили о своей ахимсе. Нужно говорить о милосердии, христианам нужно вдохновлять христиан, чтобы они следовали, прекратили убивать коров. Мусульман нужно просить, чтобы мусульмане распространяли философию прекращения принятия одурманивающих средств, потому что среди мусульман меньшее количество алкоголиков, чем среди христиан и других. Буддисты должны говорить о сострадании, что не убить, не убивать животных. Христиане должны говорить о том, что прелюбодеяние является большим грехом и ложь, поскольку они все на финансах помешаны. И говорится, ложь возникает тогда, когда человек ведет распущенную половую жизнь. Все это одно цепляет за другое. И мусульмане должны говорить о том, что люди не должны употреблять одурманивающих средств. Как правило, мусульмане в большей степени этому следуют, чем другие религиозные системы. Буддисты пьют, христиане даже речи нету. Это вообще кровь Господня для них. Представляете, кровь у них в виде алкоголя. Когда в Бхагаватам говорится, что это демоны выпахтали. Демоны из земли это получили, когда сделали прохладу Махараджи теленком, а землю коровой. Шримад Бхагаватам описывается, как используют живое существо Кришну, как используют преданных. И демоны использовали прохладу Махараджа, сделали из него теленка и сделали из железа подойник и выдоили из земли вино и пиво, алкоголь. И через этот алкоголь демоны оказывают непосредственное влияние на любого человека, который привязывается к алкоголю. И поэтому говорится, все алкоголики, наркоманы, все эти, они все ведомые, ведомые демоническими живыми существами. И в ведической культуре, говорится, алкоголикам отрубали голову или заливали свинец в горло. Обязательно это было. Почему? Потому что степень нравственности у всех разная. И в «Нектаре преданности» также описывается, что человек в гуне благости умиротворен, когда он тест, алкогольный тест, там Рупа Госвами описывает, когда человек принимает алкоголь и становится очень добрым и хочет спать. Это показатель о том, что он в гуне благости находится. Когда человек принимает алкоголь, его интересуют сексуальные взаимоотношения, всякие приключения, он находится в гуне страсти. И когда человек вспоминает разные обиды и стремится каким-то образом там где-то подраться, что-то такое, там, кому-то что-то там наговорить, это он находится в гуне невежества. В итоге такие люди по пьяни, они на себя руки накладывают и так далее. Или там под влиянием одурманивающего вещества. Это гуна невежества. Но когда человек систематически принимает одурманивающее вещество, даже если он в гуне благости, постепенно он начнет испытывать гуну страсти. И если он в этой гуне страсти не одумается, то он спустится до уровня невежества. Это лишь дело времени. Это лишь дело времени. И поэтому мера... Раньше говорится, мера этих всех взаимоотношений была только в руках брахманов и кшатриев. И в шастрах также описывается, что брахмана выпивал исключительно из аюрведических соображений. Не ради веселья и не из-за горя, и не ради сексуальных каких-то утех. Брахмана выпивал исключительно из аюрведических целей. Кшатри выпивал, чтобы снять определенный стресс страха, Есть такое понятие, как боевая лихорадка. Ну, в спорте есть, предстартовая ее называют, или боевая лихорадка. И следующее желание было выпивать, это взаимоотношения с противоположным полом. Вайши выпивали ради дела, бизнес. Это означает, вайши спаивали. Вайши они спаивали, с кем хотели бизнес делать. А шудры, они, говорится, пили в радости и в горе. Шудры пьют в радости и в горе. И поэтому, когда они пьют в радости, все превращается в горе. А когда они пьют в горе, то горе достигает такой кульминации, что начинается резня. Это шудры. Вот представим, если мы с вами знаем такой вариант, кому мы бы еще спустили? И говорится, что шудрам ни в коем случае нельзя давать вино или алкоголь. Ни в радости, ни в горе. Вайши слишком корыстны. Их алкоголизм корыстен. Они пьют, чтобы споить, чтобы прибрать к рукам чье-то богатство, какие-то махинациями заниматься. Это безнравственно. Итак, шудры – это опасно. А вайши – это безнравственно. Кшатри проявляют похоть. Но поскольку кшатри защищают таким образом и религиозные принципы, им разрешалось. И браманам разрешалось, потому что для здоровья много не надо пить. Для здоровья пьют ложку, две, знаете, да, эликсиры всякие есть. Вот эти. Они все на спирту, и там колпачок выпивают, там две-три ложки на таз каши или там на ведро воды. И для здоровья. Поэтому, говорится, даже яд, если его в меру принимать, он улучшит ваше состояние здоровья. Но если яд принимать в больших дозах, то вы погибнете. Поэтому говорится то, что для одного нектар, для брамана еще может быть алкоголь или там что-то еще нектаром, что он знает, как с этим соприкасаться, в какой мере, для чего. Кшатри может для войны это делать. Вайши уже для бизнеса только это делает. А шудры, это всегда весело им или горько. И в народе всегда говорили, что нельзя заливать горькую. Радостную это заливали, ладно еще. На радостях там выкатывали бочки вина там народу. И народ, так сказать, с радостей ужрался и облевывался просто. Но когда вино начинали употреблять алкоголь в состоянии горести, это становилось опасно. Когда люди горе заливали, они становились очень агрессивными. Это было страшно. Поэтому и говорится, что основная часть преступлений совершается людьми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 90 с лишним процентов. То есть в основном преступления совершаются под влиянием одурманивающих веществ. Почему? Потому что сильно оказывает влияние гуна невежества. Разрушение. И в основном на кого оказывает такое влияние разрушительная система? На массы. Итак, человек должен очень хорошо разбираться в разных ситуациях, в разных объектах и в разных состояниях сознания, в разных состояниях ума и чувств. И мы говорим с вами, что квалифицированные люди, они дают наставления неквалифицированным. И эти наставления принимаются как истина. Почему? Потому что люди находятся в других гунах. И то, что для нас является ядом, для них может стать нектаром. А то, что для них нектар, для нас яд. И поэтому говорится, что мы видим в них как проявление лаульем. И если мы думаем, что наш такой бешеный танец, это практически лаульем или экстаз, пхава, то мы глубоко ошибаемся. Наш танец может быть так же, как для алкоголика вино. Радостную или горестную. То есть вожделение. И говорится, животное, оно также гонимое весной, начинает брачные танцы и брачное что? Пение. Брачные танцы и брачное пение. Вы не думаете, что мы высокоорганизованные личности. Говорится, только браманы могут это постигать, различать. Поэтому они знают, как себя вести весной, зимой, летом, осенью. Как ум свой занимать, поскольку это Адхидайва, она оказывает влияние. Времена года оказывают влияние на наш ум, на наши чувства, оказывают влияние на наш интеллект, на ложное эго, естественно, влияние. А поскольку живое существо отождествляет себя с грубым и с тонким телом, это оказывает также влияние на что? На сознание. На сознание. И поэтому вдруг кажется человеку, что весной у него преданности больше. Как-то его потянуло к баджанам, вайшнавов, ачарьев, как-то танец с саблями, как-то хочется танцевать все время на киртанах. Как-то вот прямо экстаз прямо такой вот. Как-то на санкиртану хочется всех матаджи, так сказать, взять с собой. И неквалифицированная личность может не понимать этих вещей. Как мы говорили об этом, что, конечно, он всегда внешнее все воспринимает. Он думает, вот этот человек ходит с метлой, он, видите, какой он какой преданный. А тот сидит в кабинете, он не преданный, потому что с метлой не хочет ходить. Так думает кто? Шудра. Правильно. Кто сказал? Молодец. Шудра, он всегда рассматривает через деятельность тела. И он думает, о, это тело ходит на санкиртану, это тело машет метлой, это тело выносит горшки. А это тело сидит и думает там что-то. Так думает шудра. И люди с таким с низким сознанием, они, естественно, воспринимают все по внешней деятельности. Поэтому, чтобы шудр привести в состояние экстаза, Ленин даже бревно взял и сфотографировался с ним. Потому что только тогда Ленин становился авторитетом для шудр. Понимаете, Ленин в кабинете при телефонах – это не Ленин, это не вождь шудр. Но Ленин с вилами, Ленин с бревном, Ленин с детьми на елке – я не шучу вполне. Это называется пропаганда. Это называется пропаганда. И люди точно так же думают, что кто в экстазе пляшет, тот и продвинутый. Но между экстазом, то есть ашта-лилой или ашта-сатвой, и между проявлением разных проблем, связанных с гуной страсти, с привязанностями, с гуной невежества. И поэтому Шрила Прабхупада в комментарии Бхагавад-гите, где Арджуна говорит, кожа моя пылает, волосы встали у меня дыбом, у него тоже из глаз катились слезы. Но по какому поводу? И Прабхупада пишет, у Арджуны проявились все внешние признаки ашта-сатвика-викары, то есть полностью идентичные качества в теле, которые связаны с чистой любовью к Богу. Но у него в соответствии с чем все это проявилось? Когда он бросил лук, сел и сказал, я не буду сражаться. Поэтому люди внешне могут также подумать, что какой-то танец такой экстатичный, несомненно, это любовь к Богу проявил. О, поперло, вот-вот, сегодня поперло любовь к Богу, точно. Вчера был плохой киртан, а сегодня кто-то пел киртан так здорово, что поперло любовь к Богу, мы заплясали. Но вы еще не замечаете, что температура повысилась на 10 градусов. Вы-то, может быть, этого не знаете, но это также изучается шастрами. Брачные периоды, двипада пашу, как шудры, у них праздники всякие весенние есть, у шудр. Знаете, да? Вот раньше был такой праздник, Янка Купала, когда всех надо целовать, там День Святого Валентина, они все сделали. Валентин-то был святой, но что сделали из его праздника, это просто потрясающе, так сказать. Такая порнография из этого Янка Купалы. Говорится, там было. Гопала его звали, они его называли Купала. Купала. Потому что вы знаете, да, ГКХ, оно всегда меняется, трансформируется в языках. И также все наши ощущения, экстазы и все остальное, если у человека нет разума, он не способен это в себе различать. Он будет думать, что это проявление преданности, несомненно. Сейчас попер экстаз. И поэтому, когда вы видите, особенно неофитов, они говорят, экстазная лекция, экстазный киртан, экстазная община по поводу, так сказать, вот своих поездок. О, там все в экстазе, там все. Как вы думаете, кто говорит про этот экстаз? Какие уровни? И уровни вайшнавов? Конечно. Несомненно. Весь этот экстаз они видят. как там пляшут. И они что привозят? То, от чего они были в экстазе. И от чего же они были в экстазе? Вот как вы думаете, сегодня что вот можно было увидеть как экстаз на Гиртоне утром? У меня-то не было. Сегодня был экстаз, нет? Ну, сегодня кто-нибудь был в экстазе, нет? Не, ну, серьезно. Все были в экстазе, а почему не каждый день? А вы знаете о том, что танцевать перед божеством нужно каждый день? Почему же человек не танцует каждый день? Это говорит о том, что он не был ни в каком экстазе, а ничего не было. Это уровень какой? Сентиментализма. Так ведь, да? Потому что появилось чувство, пляшем. Нету чувства, не пляшем. Сентиментал. Возбужденные чувства, возбудились повышением температуры. И вдруг откуда-то экстаз попер. И откуда, интересно? Из какого места? Как вы думаете? А? Откуда баджаны вдруг захотелось петь там и всех наставлять? А? Веселиться, гоготать? Откуда вдруг? Вдруг с повышением температуры и с наступлением марта что-то так песенник вайшнавов ачарьев стал тянуть. Вот весь год молчал человек и в марте запел. Вы видели когда-нибудь кошек или котов? Весь год они молчат. Если бы у них был песенник вайшнавов ачарьев, и они умели читать. Но неквалифицированная личность, несомненно, она будет думать, нифига его поперло, по волнам, так сказать, экстаза, по нектару. Это, конечно, неплохо, попеть в марте песни вайшнавов ачарьев. Или кто-то 10 дней пил со страшной силой и вдруг стал видеть привидений. Но такой реализации даже многие преданные, которые по 20 лет мантры повторяли, этих жмуров не видят. Но такой экстрасенсорный уровень можно набрать через 10 дней запоя. Можно увидеть все ауры, кауры, мауры, жауры. Можно просто увидеть сонмы кладбищ. Можно очень много всяких состояний и уровней достигнуть, знаете, через похоть, через тамос. Можно таких вообще... Вообще можно. Можно из психических заболеваний столько набрать, знаете, философских истин. Да вы что... И всегда неквалифицированная личность, поскольку она находится на этом сентиментальном уровне, она все это принимает за истину. И говорится, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Глупой и неискушенной публики. Итак, в шастрах описывается, проявление гуны благости проявляется так, что человек видит лучшие стороны, но учитывает худшие. Трансцендентальная платформа, трансцендентальная, когда человек поднимается на очень высокий уровень, он видит все плохое и знает, как достигнуть хорошего. В гуне страсти человек видит только то, что соответствует его собственной природе. А в гуне невежества он видит только то, к чему он привязан. Улавливаете, да? Представим, что мы встретили какого-то экстрасенса. И он начинает говорить какие-то гадости. Почему он говорит только гадости? И в Бхагаватам описывается, что одни живые существа видят полубогов и не видят больше никого. Другие видят только жмуров. Третьи видят только демонов. И в соответствии с тем, на какой платформе стоит человек, он видит тех живых существ. Вот алкаши, как вы думаете, или наркоманы, они экстрасенсы? Ну, я вполне серьезно вас спрашиваю. Еще какие экстрасенсы? Они также видят всех этих вещей? Они видят это все? Поэтому говорят, каждый видит то, что хочет видеть. Есть такое выражение. Каждый видит то, что он хочет видеть. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, нежелание искать, что... Недостатки. Почему человек видит недостатки? А? Почему же там говорится нежелание? У него есть желание видеть что? Недостатки. У него нет желания видеть что-то хорошее.

не понимал, оно сохраняет все остальное ему. Но на самом деле, говорится, оно лишает его самой важной формы прогресса – служения другим вайшнавам. Итак, Вритрасура говорит здесь в своих молитвах или в своих вот этих диалогах, он говорит о чистом преданном служении и говорит об этом качестве лаулием, как он жаждет служить Кришне. Как он жаждет, и Прабхупада объясняет, что человек может потерять общество семьи, жены, детей, он может потерять общество друзей, родных, близких. Ради общества кого? Преданных. Потому что Кришна проявляет себя в своем окружении. Вот почему говорится, что великие вайшнавы устремлялись во Вриндаван, устремлялись в Джаганатхапури, в Навадвипу. Потому что там самый нектар, там общество преданных. И почему люди устремляются в храм, и все это общество преданных. И вот говорится, в чем милость Кришны проявляется, божества, что кто-то оценивать начинает общество преданных. Это самая великая милость. Это более милостивое положение, чем все остальные. Богатство, какие-то тут деньги раздают. Это оценить положение общества преданных, что по милости преданных все происходит. И говорится, Вайшнава Чакраварти Такур говорит, понимание милости Кришны, это означает понять милость его преданных. Все. Хари Кришна. Итак, Индра получил милость Кришны в форме общения с кем? С Вритрасурой. Он слушал Вритрасуру. Такова была милость. Но Индра думал, что милостью является то, что у него появилась ваджра, великое оружие, и что у него появилась возможность вернуть себе милость Кришны в виде райских чувственных наслаждений и так далее. Но истинная, он на самом деле истинную милость получил. Он получил возможность общаться с такой великой личностью, как кто? Вритрасура. Вот она, милость Кришны была. Хари Кришна. Это и есть результат оскорбления. Философское отклонение бывает отклонение по форме, но нет отклонения по духу. Иногда человек не совсем квалифицированно разбирается в расах, там, в каких-то, кто мы там, в сварупах этих. Но в основном мы видим, что люди как бы на этом делают какой-то конек, кто там чья сварупа. Но это не так важно, чья сварупа, важно полюбить Кришну. А говорится, чтобы объясниться любви хозяину, нужно полюбить кого? Собаку. И поэтому говорится, что тот, кто полюбил преданных, на самом деле самым дорогим для Кришны становится. Самым дорогим. И есть разная категория преданных. Поэтому Господь Чайтанья говорил, тот, кто сможет служить нижайшим слугам, тот очень дорог гопи Вриндавана. Тот, кто может видеть эту преданность, даже в такой неквалифицированной личности, но видеть эту преданность, он становится очень дорог Кришне. Потому что его отношение к человеку складывается не в соответствии с его кармой, гуна-кармой, а в соответствии с его трансцендентальными качествами. И тогда он ищет милости таких личностей. Значит, он уже очень продвинут. Он становится очень дорогим для Кришны. Потому что он оценивает в человеке преданность, а не какое-то академическое образование, там что-то еще. Преданность человека. Но видеть преданность могут только квалифицированные личности. Только. Потому что преданность, она приходит на очень другой стадии. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны, и преданно служат ему. Помнишь, да? Поэтому бхакта много, но преданных среди них не так много. В основном много бхакт, которые думают, что они преданные. И думают, что они совершают преданное служение, делая там книги распространяли, что-то еще там делая, какие-то пироги там, или проповедуя, там лекции читая. Потому что преданное служение – это не само действие, а то состояние, в котором совершается это действие. Вот что такое преданность. Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утама. Вот оно состояние преданности. Поэтому это состояние сознания, состояние ума, состояние чувств, нежели состояние тела. Поэтому Прабхупада и говорит, что деятельность материалиста и деятельность преданного полностью идентичны. То есть их нельзя различить по внешним. Их можно различить только что по внутренним. Потому что один действует ради удовлетворения Кришны, а другой ради удовлетворения собственных чувств. И вот это внутреннее различается только тогда, когда человек, простите, внутренние реализации получает, а не внешние. Как Прабхупада говорит, через поклонение божеству у человека развивается ситха. А поклонение божеству, говорится, самое высшее служение вайшнавам или общине является воспевание святого имени. Самое лучшее служение божеству – воспевание святого имени. Самое лучшее служение гуру – воспевание святого имени. Как? Без оскорблений. Это самое лучшее служение, которое только можно придумать. Это воспевать святое имя и стремиться воспевать его без оскорблений. Почему мы оскорбляем? Потому что у нас еще есть определенные качества. Поэтому нас занимают деятельностью, которая помогает нам очиститься. Для чего? Для воспевания. Для этого мы ходим на санкиртану, проповедуем, что угодно делаем. Чтобы очиститься. Для какой цели? Чтобы более чище воспевать. Потому что это самый высокий вид служения. Нама киртана. Это юга-дхарма. Каких вот этих? Да вот, а кто? Вот таких вот. Даже те, которые думают, что они вредные. Но они не лишаются чего? Общины. Пусть они, может, не квалифицированы, не такой степени, но они очень сильно осознают общность ценностей. В общине находятся. Они не приходят ее разбивать и раздирать. Они приходят ее, наоборот, всегда сплачивать, эту общину. Потому что разделяя и властвуя, это чей девиз? Кали. И поэтому всегда есть какие-то продвинутые, инициированные, которые приходят и пытаются здесь раскол сделать. Через них действует кто? Кали. А какой-то, может быть, с виду и непродвинутый человек, может быть, у него плохая карма, он как у Вритрасуры, там уже он даже демоничный там какой-то или вообще. Но он постоянно пытается всех сплотить наоборот, вокруг божества, вокруг святого имени. Кто он? Кто через него действует? Ну, что тут не понять-то? И способность это различать могут только квалифицированные люди. Кто что делает для общины? Как он служит Кришне? Что он пытается вокруг святого имени, вокруг божества, вокруг Бхагаватам, вокруг чистого преданного служения? Или вокруг каких-то там всяких сплетен, всякой фигни, каких-то недостатков людей, и расколоть их? Кто приходит как слуга Кали, а кто приходит как слуга Кришны? Очень легко разгадать. Мне лично очень легко это сделать. А тебе? А? Похоже, очень трудно, судя по тому, что я вижу все эти годы. Очень трудно тебе. Желания нету, потому что. Сильный дух чувственных наслаждений. Сильный, наисильнейший. У людей могут быть сильные желания, но еще есть сильные привязанности. Поэтому как-то Бхактисиддханта Сарасвати спросили, почему ваши ученики такие балбесы? Вы такая великая личность, столько им даете общения. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, тайные черви материальных желаний сожрали их духовную силу. У них осталась сила, но какая? Половая. Которая пожрала всю их духовную силу. Вот почему говорится, что половая жизнь, она сжирает духовную жизнь. Уничтожает ее. Сжирает напрочь. Вот почему многие великие личности, когда поняли, что духовная жизнь пожирается половыми вот этими, ну, сексуальными, грубого и тонкого, особенно тонкие эти, всякие философские отклонения откуда. Это же сексуальные отклонения. И поэтому они оставались брахмачарями на всю жизнь. Они подумали, нафиг нам нужна эта вся эта телега. Так важно освободиться, а мы что-то будем тут. Поэтому единицы личности отказались ради этой цели, отказались от каких-то взаимоотношениях самого производства, семейных утех. И определить, отказаться или действовать. Как Прабхупаду спросили, как оставаться брахмачарием. Прабхупада сказал очень простую фразу. Если вы хотите оставаться брахмачарием, вы ими останетесь. Но если вы не хотите оставаться брахмачарием, вы им никогда не останетесь. Опять же, желание живого существа. И человек должен понимать, что желание усиливает и что желание ослабляет. Вот для этого нужен разум. То есть понять, что усиливает желание действовать ради Кришны, что препятствует, какие желания. Нужно научиться различать в своем уме, что происходит. А различать может только разум. Поэтому человек, он должен быть готов уже ко всему. как отец Шрила Прабхупады говорил, как ты будешь, как ты отречешься и распространишь сознание Кришны? За 40 лет до этого, за 40, за 50 лет до того, как он начал это делать, ему уже отец об этом говорил. Все делай в соответствии так и отношения строй, чтобы ты мог всегда отречься от этого. То есть на все смотри, на свою семью, на детей с позиции вот того будущего. Разум смотрит в будущее. Улавливаешь, да? Чувства смотрят в прошлое, а ум смотрит в настоящее. Сейчас, немедленно ему все надо. И поэтому Прабхупада был воспитан так отцом, что сам-то он не видел этого будущего, но отец ему все время напоминал об этом. А поскольку между Прабхупадой и отцом были очень близкие отношения, Прабхупада был склонен принимать авторитет отца. И поэтому отец для него был гуру. Отец не был простой личностью для него, просто как у нас там папа целоваться в пузо да в пятки. Он был для него как гуру. Его мнение отца было для Прабхупады самым высоким. И отец всегда ему говорил: как же ты, если ты женишься на этой женщине, как ты сможешь от нее отречься? Ты к ней так привязан. Еще не женился, уже привязан. Ты к ней испытываешь похоть, ты хочешь наслаждаться. Под каблук к ней залезешь и не сможешь отречься. Потому что, наслаждая свои чувства, ты привяжешься. И жадным станешь до нее. Все. Говорит, если очень сильно хочешь семейной жизни, я тебе найду жену сам, к которой ты не привяжешься. По отношению к которой ты просто будешь исполнять обязанности. Но она будет воспитана. И он нашел ее воспитанную. Отец нашел ему жену, которая пела также баджаны по весне. Но совершенно для другой цели. Тоже туласи поклонялась. Цели какие? Жизненные. Если у вас есть сиддхартха, если вы хотите исполнить миссию своего духовного учителя, вы должны принимать совершенно другие решения, по-другому действовать. Но если вы хотите исполнить свои желания, для вас это весь процесс как средство, это другой вопрос. Преданность, она в этом и проявляется не в том, что человек как средство это принимает, а в том, что цели такие у него. Когда все эти три цели соединяются, это называется преданность. Что Кришна – цель, метод и средство. А когда он в разнобой, это неквалифицированный человек. Иногда человек принимает это как средство, иногда принимает как средство и метод. Но иногда принимает как средство, метод и цель. Нет, метод это... Ну, ты знаешь, в чем разница между... Ты как бы не понимаешь, в чем разница между средством и методом? Вот шилограмма шила для колки ореха, это что? Для чего? Ну-ка, почему шилограмма шила это? А метод? Если бы шилограмма шила как метод, это что означает? Поклонение, вот. Для чего? Для очищения, для чего-то там, да-да-да. Вот. А цель может быть какая? Материальная. Вот что такое средство, метод и цель. В чем различие между этим? Некоторые люди как метод воспринимают сознание Кришны. Для чего? Чтобы очиститься. Некоторые как средство, чтобы что? Орехи голоть. Ну, как бы там свои какие-то меркантильные идеи. Несомненно, несомненно. Кришна не является целью. Они думают, что они... Вот почему Прабхупада говорит, они думают, что обладаются. Они думают, что они Кришну воспринимают как цель. Но тот, кто квалифицирован, видит, что они воспринимают Кришну как что? Как средство. И весь этот процесс как средство. Даже не как метод, как средство. Потом он начинает видеть тех личностей, которые как метод начинают воспринимать это. Но не воспринимают как цель. Потом он начинает видеть людей, которые воспринимают это как цель. Цель. Ану кульена Кришнану. То есть их Кришна интересует, как удовлетворить Кришну. Он начинает различать этих преданных разного уровня. И в соответствии с этим различием выстраиваются взаимоотношения. Естественно. Выстраивается понимание того, что происходит с этим человеком, что с этим человеком происходит. Ну вот эти все шесть ступеней Баджана Крии, там, потом там Анартха Неврити и так далее. Ништха там. Шраванам, киртанам, вишнух, смаранам, падасаваям, марчанам, банданам, дасьям, сакям, атманиведанам. Поэтому Прабхупада просил нас четыре принципа соблюдать, чтобы просто выйти из-под влияния Кали. Потому что когда человек не находится под влиянием кали, ему легче шраванам, киртанам все совершать. Но когда человек находится во власти кали, тогда ему очень сложно это сделать. Поэтому это называется принципы свободы от чего? От кали. От корней грехов. Потому что кали, как сам принцип деградации, то есть греховная деятельность, деградирует человека, поселил. Махарадж Парикшит ему уже дал эти места. Потому что в то время почти не было таких людей. В его государстве, он говорит, в моем государстве ты не найдешь прибежище. Но он сказал, что иди в золото. И это не только не было в его государстве, а на его собственной голове это находилось. Да. И кали вселился в корону, а корона – олицетворение власти. Таким образом, кали, он через власть приходит также. Через власть, когда человек использует власть для чувственных наслаждений. Там кали тоже поселяется. Почему говорится «разделяй и влавствуй». Те, кто устремлены к власти, точно так же властолюбцы, это через них кали действует. Потому что власть можно приобрести только через золото. Через что? Через деньги. Через деньги. Подкупать людей. Демоны же что сделали? Почему говорится, что многие личности благочестиво перешли на сторону Кауравов? Они попали под какую зависимость? Материальную зависимость. Материальную зависимость. Он лишь оружие в руках. Кто-то всегда хочет распространить сознание Кришны. Но тот, кто по-настоящему хочет это сделать, он не думает, кто это сделает. Он просто идет и это сделает. А тот, кто не хочет это сделать, он всегда говорит, кто это сделает, кто же, когда же придет этот, когда же у нас появится, когда же у нас продвинутая личность. Тот, кто хочет делать, он просто идет это и делает. А тот, кто не хочет, вот он все ждет великую личность. Потому что тот, кто делает, вот он же рядом с ним и сидел великая личность. Потому что он стал это делать. Поэтому говорится, величие человека не в ожидании великой личности, а величие человека в том, что он делает, действовать начинает, как великая личность. Поэтому они все ждали Ачарию. Ученики Бхактисиддханты Сарасвати все ждали, когда придет Ачария, когда придет. А он рядом с ними находился. И он стал Ачарией Международного общества сознания Кришны, который создал кто? Его духовный учитель Шрила Бхактисиддханты Сарасвати. Удивительная тайна, блин. Удивительная тайна. Они ждали, кто же преемник Бхактисиддханты Сарасвати, и думали, что это они. А Прабхупада создал международное общество, которое поручило ему и создать его божественная милость Бхактисиддханты Сарасвати. И Прабхупада стал ачарием этого общества. Общество, которое и создал Бхактисиддханты Сарасвати. А они до сих пор думают, кто же ачарья-то? Все так просто. Но увидеть это очень сложно. Когда вы все время думаете, не я ли? Прабхупада просто пошел и совершил это служение. Ачарья тот был, кто совершил это служение. Понимаешь? А не тот, кто сидел там и выяснял отношения.